Глава пятая. Рыжий белоногий красавец-конь закусывал удила, круто выгибал шею. Эрхе-хара левой рукой натягивал поводья, правой, стиснутой в кулак, потрясал над головой. У, чесоточные овцы! Наёны стояли у входа в ханскую юрту, безучастно слушали его ругань. Поодаль толпились пешие нукеры с луками в руках. Неподвижно висели четыре белых туга на высоких древках. И эти четыре туга, и эта большая юрта, и эти наёны с нукерами, были его. Ну, проклятые наёны! Легко и покорно склонились перед ним, когда шел сюда с найманами. А сейчас также легко готовы склониться перед своим прежним повелителем Тагарилом, брата-убийцы. Истребить надо было всех до единого. Стоят, как каменные истуканы, уверенные в своей неуязвимости. Рука потянулась к сабле, но, глянув на нукеров, он понял, что не успеет зарубить ни одного из этих трижды предателей. Закидают стрелами. Отпустил поводья. Конь вынес его из куреня в открытую степь. За ним скакали человек 10-15 его товарищей. С ними он был в изгнании, с ними пришел сюда, с ними уходит. То ли ветер, то ли пыль бьет по глазам. Расплывается родная земля, затуманиваются вершины сопок. Великий Боже, где ты? Где твоя правда и справедливость? Почему не сгинул, не издох в песках пустынь, не утонул в реках, не пал от рук разбойных людей братоубийца хан? Страна найманов — его вторая родина, встретила Эрхе-хара унынием и печалью народа. Тяжело болел великий правитель, мудрый человек и нанча-хан. Что будет со страной, если он умрет? Кто сможет заменить его? В ханской ставке было тихо. У голубого островерхого шатра в скорбном молчании толпились люди. Эрхе-хара пропустили в шатер, и нанча-хан лежал на толстых шелковых одеялах. Его лицо безобразно распухло, почернело, глаза заплыли, из круглого рта с хрипом вырывалось дыхание, колебля редкие седые усы. Возле хана с правой стороны на коленях стояли два его сына, Таян-хан и Буюрук, и юная наложница Тангутка Гурбесу. С левой стороны сутулился длиннорукий уродливо нескладный Коксу-сабрак, о чем-то шептались сын Таян-хана Кучулук, хмурый подросток, и главноначальствующий над писцами, хранитель золотой ханской печати, молодой уйгур Татунг-А. Эрхе-хара встал на колени в ногах хана, приложился губами к одеялу. Ему хотелось плакать. Жаль было хана. К нему он был добр. Ему хотелось плакать и от жалости к себе. Кто теперь будет покровителем и заступником? Таян-хан, старший сын умирающего повелителя, косит узкие глаза на красавицу Тангутку, незаметно ловит ее руку с длинными гибкими пальцами, вздыхает, но, кажется, не скорбь выдавливает его вздохи. Таян-хан человек мягкий, невысокомерный, но с легким, ненадежным нравом. Ему, видимо, давно уже надоело сидеть у ложа умирающего. Его руки все настойчивее ловят пальцы Тангутки. А Буюрук? Он сердито подергивает плечами и понемногу придвигается к Гурбесу. Придвинувшись совсем близко, ущипнул Тангутку за бедро. Она медленно повернула голову, покрытую накидкой, гневно сверкнула большими черными глазами. Да чего же красиво! Маленький прямой нос, полные, немного вытянутые вперед и слегка вывернутые губы, грешные тени под глазами. Не зря старый хан возвысил ее над всеми своими женами и наложницами. Костистой рукой Коксу Сабрак тронул Эрхе-Хара за плечо, знаком приказал следовать за собой. Они вышли из шатра. Коксу Сабрак провел его в пустую юрту, сипло спросил. — Ну, что у тебя? Найоны сдавали курень за куренем. Пришлось бежать. — Эх ты! — Коксу Сабрак сел, подпер руками голову. — А что я? Не надо было уводить воинов. — Не надо было, — печально согласился Коксу Сабрак. — Да что сделаешь? — Эх, подвел нас великий хан. В юрту вошел Буюрук. — Эрхехара опять выгнали, — сказал ему Коксу Сабрак. — И Меркитов побил Темуджин. Этот маленький хан становится опасным. — Плохо, все плохо. Буюрук ходил по юрте, подергивая крутыми плечами, взмахом головы отбрасывал распущенные волосы, но они тут же наползали на лицо. Коксу Сабрак тоже поднялся, заложил руки за горбатую спину, поворачивал голову вслед Буюруку. Узкая, похожая на хвост жеребенка борода, елозила на немощной груди. — Все плохо, — повторил Буюрук. Отец еще не испустил последнего вздоха, а брат уже примеряет ханскую шапку. — Пропадет государство, — вздохнул Коксу Сабрак. — Не по его голове ханская шапка. Без стыда липнет к отцовской наложнице у его смертного ложа. Как может править народом человек, не умеющий управлять собой? Она распутная ему голову заморочила. — крикнул Буюрук, косоротясь. — Властвовать хочет. У юрты, — послышалось Эрхе-Хара, — прошумели и стихли легкие шаги. Он встревожился. Неизвестно, чем кончится ссора братьев. Им лучше держаться подальше от того и другого. — Я пойду, — сказал он. — Погоди, — остановил его Буюрук. — Может быть, нам позвать сюда брата и все ему высказать? Неужели он не одумается? Я уже говорил с ним. Коксу Сабрак безнадежно махнул рукой. Не слушает. Надо прикончить змею Тангутку. Велю ее задушить. Тогда некому будет нашептывать. Полог юрты откинулся. В нее вошли Гурбису и Кучулук. Остановились у порога. В тени от накидки горящими углями мерцали глаза Гурбису. Сын Таянхана нагнул голову, сжал костяную рукоять ножа. У Эрхехара вспотели ладони. Худы его дела, ох и худы. — Ты очень громко говоришь, Буюрук, — усмехнулась Гурбису. — Мы все слышали. — А почему я должен говорить тихо? Я дома, и мне нечего опасаться. Бойся ты, тангутское отродье, привезенное в мешке. Завидуешь брату? Хочешь убить меня, а потом и до него добраться? Кучулук, они собираются извести твоего отца. Заговорщики? Ломким голосом крикнул Кучулук. Его лицо с мягким пушком на щеках залила краска. Мой отец прикажет казнить вас. — Ну, змея, — удивился Буюрук, — успела отравить и этого. — Поди-ка сюда, сынок, — позвал Кучулука Коксу Сабрак. — Послушай меня, старого человека. — Я не желаю слушать шептунов. Кучулук выскочил из юрты. За ним неторопливо вышла Гурбису. Все подавленно молчали. Коксу Сабрак сокрушенно качал головой. — Что теперь делать? — спросил Буюрук. — Уносить ноги. Таянхан не посмеет поднять на нас руку. — Буюрук, ты спроси у Эрхе-Хара, что способен сделать человек с единокровными братьями, если заподозрит, что они покушаются на его власть и на жизнь любимой им женщины. Собирайтесь, пока не поздно. Многие наёны пойдут с нами. Они скрытно покинули ханский курень. По дороге к ним пристали наёны с воинами. Таян-хан послал погоню, но нукеры и нанча-хана, чтившие Коксу-Сабрака, тоже присоединились к нему. Тогда Таян-хан выступил сам. Но он опоздал. К этому времени под рукой Буйрука и Коксу-Сабрака оказалось достаточно воинов, чтобы противостоять Таян-хану. Два войска остановились друг перед другом. В небе над ними кружились стервятники. Они хорошо знали, что если в степи собирается много всадников, и они идут друг на друга, быть богатому пиршеству. Но Таян-хан не решался нападать на младшего брата и прославленного Коксу-Сабрака. Чего-то выжидал. Буйрук и Коксу-Сабрак вызвали его на переговоры. Съехались между рядами воинов. Таян-хана сопровождали Кучулук и Гурбису. Она красовалась в золоченых латах и шлеме с пышным султаном. Глянув на нее, Буйрук побледнел от ненависти. — Что же вы делаете, брат мой Буйрук? И ты, Коксу-Сабрак, любимый воин моего отца? С обидой и недоумением спросил Таян-хан. Чем я вас прогневил? Почему ощетились оружием, будто перед врагом? Возвращайтесь, и я все вам прощу. Мы возвратимся, — сказал Буйрук, — если ты здесь, сейчас, снесешь голову этой распутницы. Что она такого сделала, чтобы сносить ей голову? Ты не в своем уме, Буйрук? Я-то в своем уме. А вот о тебе этого не скажешь. Сластолюбивая тангутка оседлала тебя, сделала своим рабом. Ты опозорил наш род. Ты лжешь, Буйрук. Черная зависть лишила тебя разума. Коксу-Сабрак поднял руку. Сыновья великого Инанча-хана, вы сегодня ни о чем не договоритесь. Но именем вашего отца заклинаю. Не решайте спор оружием, не затевайте братоубийственную войну. Поворачивай, Таян-хан, назад, оставь нас. До вечера воины так и стояли друг перед другом, а ночью Таян-хан тихо снялся и ушел. Государство Найманское раскололось надвое. Но тогда мало кто знал, что этот день станет началом гибели ханства, что людям, так легко решившим судьбу наследия Инанча-хана, жить осталось не очень долго.